Глава 9. Мне пришлось спать нагишом, так как в форме было бы чересчур неудобно, а Морт отказался выдать мне одну из своих домашних рубашек. Но что самое удивительное, кроме нежных объятий, он ничего больше не пытался предпринять. Я заснула, положив голову ему на грудь, а когда проснулась, увидела, что он уже одет. «А ты любишь поспать, любовь моя?» Я уткнулась в подушку, возвращаться к реальности не хотелось. За пределами постели ждали только отвращение к самой себе и стыд перед Мортом. Его обычное обращение заставило сжаться и натянуть одеяло до головы. «Да брось, все равно не спрячешься». Он подошел и осторожно отогнул край одеяла. Я вцепилась покрепче в свое укрытие. «Лин, хватит страдать. Вчера тебе это правда было нужно. Идем. И если пропустим завтрак, я тебе устрою кое-что пострашнее, чем вчерашнее». Я с тяжелым вздохом вылезла из постели. Морт не отводил взгляда все время, пока я подбирала форму. Рубашка с оторванными пуговицами лежала у кровати. Юбка где-то ближе к окну. «Морт». Я продемонстрировала ему измочаленную рубашку. «Как я ее надену?» «Лин». Он закатил глаза. «И тебя вообще в черном теле держат? Иди в ванную, я позабочусь». Когда я вернулась, рубашка выглядела не так убого. Все еще мятая, но зато пуговицы теперь были на месте. В столовой мы столкнулись с Эйдом. Он стоял у стены мрачнее тучи. Я хотела проскочить мимо, но Морт цепко схватил меня за руку и потащил прямиком к нему. Хватило одного взгляда на Эйдена, чтобы меня затрясло. Мне было страшно, обидно, но в то же время я видела, как он сам мучается. Он даже не поднял на меня взгляда, когда мы подошли. Я спрятала дрожащие руки за спину. «Привет». Он скинул голову. На лице на мгновение мелькнула улыбка, но тут же погасла. «Здравствуй, Лин». У меня все оборвалось внутри от его бесцветного голоса. «Эйден, скоро с потолка закапает. Хватит нагнетать бурю». Морт двинул его кулаком по плечу. «Будет легче, если ты сейчас же все и объяснишь, а лучше продемонстрируешь наглядно». На лицо Эйда легла тень. «Нет, я не могу так». «Эйд, она все равно уже почти все видела. Пусть посмотрит от начала и до конца. Глядишь и сообразит быстрее». Я ни слова не понимала из их разговора. Молча стояла в полушаге за спиной Морта. Эйден первым вышел из столовой, мы последовали за ним. «Что мы здесь делаем?» Мы вошли в камеру, такую же, в какой я видела неупокоенного. В ней было светло от желтого огонька под каменным сводом. На стене висели толстые цепи с кандалами на концах. Тяжелая дверь захлопнулась. «Прежде чем Эйден наконец соберет яйца в кулак, чтобы все тебе рассказать, он тебе кое-что покажет». Эйден молча подошел к стене и повернулся к нам лицом. «Морт, я все еще против этой затеи. Лучше один раз увидеть. Давай». Янг подошел к другу, заковал сперва одну его руку, затем другую. Эйдену пришлось стоять на вытяжку с поднятыми руками. Он ухватился за цепи и с силой дернул их на себя. Металл отозвался глухим звоном, но крепления даже не шелохнулись. Я сделала шаг назад. «Может быть, хотя бы объясните?» Мне совсем не нравилось происходящее. Но было похоже, что они делали это уже не раз. Морт подошел ближе ко мне, обернулся к Эйду. «Ну, с чего бы начать? Может, сразу с самого интересного?» Он быстрым движением оказался за моей спиной. Одной рукой схватил меня за талию, прижимая мои руки к бокам. Второй сбросил с плеча волосы и погладил по шее. Я вздрогнула от неожиданности. «Смотри-ка, до сих пор отзываешься на мои прикосновения?» «Морт, что ты...» «Эйд, ты бы слышал, как сладко она стонет, когда ей хорошо. Да ты ведь и слышал, верно?» Я хотела умереть в этот момент. Попыталась вырваться, но Морт только сильнее прижал меня к себе. Я бросила быстрый взгляд на Эйда. Он слегка побледнел и молча сверлил нас взглядом. «Тебе ведь тогда понравилось, а, Грант? Хотел бы, чтобы она так же кричала под тобой. Я же вижу, как ты на нее смотришь. Но ты не можешь даже прикоснуться к ней, иначе просто убьешь бедную девочку, да?» «Пусти меня!» Я почувствовала, как краска заливает лицо и забилась в руках Морта сильнее, но он будто даже не заметил этого. Эйд отвел взгляд, и Янг выругался. «А ты молодец, Эйд, держишься. Не зря мы с тобой тренировались. Но ничего, у меня есть кое-что, что точно вывернет тебя наизнанку. Янг, я не хочу, чтобы она это видела». «Если бы не хотел, ты бы сейчас там не стоял. Не переживай, я только дам ей увидеть и сразу все закончу». «Лин...» Я подняла голову, посмотрела на Эйда. Он ободряюще улыбнулся, хоть и было видно, как он напряжен. Морщинка залегла на лбу, по виску стекала капля пота. «Не бойся. Что бы сейчас ни произошло, помни, что ты в безопасности». «Уверен?» Голос Морта зазвучал тише, с незнакомыми угрожающими нотками. «Лин, раз наш ледяной друг никак не хочет идти нам навстречу, может быть, повторим специально для него?» Он рванул воротничок моей рубашки. Ткань затрещала, и кожа на плече коснулся холодный воздух. «Да что ты делаешь?» Я рванулась из его рук, но остальные мышцы только сильнее напряглись, удерживая меня. «Янг, не трогай ее». «Или что?» Он коснулся языком моей шеи, проводя вниз к плечу, чуть куснул кожу. Я снова вздрогнула и бросила испуганный взгляд на Эйда. Тот рванул цепи. «Морт, прекрати. Не нравится, когда трогают... твою маленькую...» Он чеканил каждое слово. «Попаданку». Сердце ухнуло в желудок. Ладони моментально вспотели. Обнаженное плечо покрылось мурашками. Не может быть. Он не мог знать. Эйден зарычал и забился в цепях так сильно, я даже начала надеяться, что они не смогут его удержать. «Думали, я не догадаюсь?» Я сразу вспомнила тот разговор, когда Морт в красках описывал все, что бы он сделал, окажись попаданка в его руках. Голос подвел меня, и я прошептала. «Пожалуйста, не надо». «Заткнись». Он сжал меня так, что я испугалась, что сейчас треснут ребра. «Эйд, как думаешь, твой папаша сможет отмазать тебя от казни?» «Ты не посмеешь». «О, еще как посмею. Хотя у меня есть выбор. Сдать ее и помахать тебе, когда тебя поведут на виселицу, или оставить ее себе и как следует позабавиться». Слезы полились из глаз. Я с мольбой смотрела на Эйда, но он ничего не мог сделать с кандалами. Лицо его исказилось от ярости, а я пыталась запомнить каждую черточку, чтобы видеть его перед глазами, когда Морт приступит к исполнению своего замысла. «Мортимер, умоляю, оставь ее в покое!» Эйд уже хрипел. Тот засмеялся. «О, сам мистер Грант снизошел до мольбы. Ты и правда к ней привязался. Тогда тебе будет интересно посмотреть». К моей шее прикоснулось что-то острое. «Морт, пожалуйста, мы же друзья». Меня заколотила дрожь, когда я поняла, что в руках Янга острая сталь. «Ты всего лишь попаданка, а значит, просто интересный эксперимент, так что заткнись. Я хочу узнать, правду ли говорят, что ваша кровь совсем иная на вкус». «Эйден!» Мой крик утонул в его жутком голосе. Эйд стал белее снега, и без того потемневшие глаза стали черными. Протяжный вопль заметался по карцеру, многократно отражаясь от каменных стен. Моя единственная надежда на спасение растаяла, когда он обмяк в цепях, уронив голову на грудь. Я не сразу поняла, что стальная хватка Морта разжалась. Вместо этого он нежно обнял меня обеими руками и тихонько прошептал на ухо. «Прости, любовь моя, иначе он бы не сдался». Я замерла, а когда Эйд пошевелился, хотела броситься к нему, но Морт не дал мне освободиться, все еще крепко, но нежно держа в объятиях. «Лин, к нему лучше пока не подходить». «Пусти меня». «Глупая, тебя так легко обмануть». Я услышала в его голосе прежнюю беззаботность и позволила себе поверить, что он не собирается меня убивать. К тому же Эйд поднял голову, но когда он посмотрел мне в глаза, я не сдержала крика, отшатываясь и прижимаясь к Морту спиной. «Здравствуй, Мортимер. Ты решил снова со мной поиграть?» Эйден посмотрел вверх на скованные руки, подергал цепи и вновь повернулся к нам. «Ты привел подружку. Как мило с твоей стороны». В голосе Эйда сквозило безумие. Черные глаза словно смотрели сквозь оболочку тела, куда-то так глубоко, что мне казалось, будто я падаю в пропасть. «Сними уже эти браслеты, и мы вместе с ней поиграем». Он высунул язык и провел им по губам, которые растягивались в жуткой улыбке. Это был не Эйд. То же создание, что чуть меня не убило. Только сейчас оно не могло сдвинуться с места. «Теперь видишь, что происходит, если Эйд слишком сильно подается эмоциям и не сдерживает себя?» «Почему так? Его можно вернуть?» «Ну, один раз ты уже с ним столкнулась и сама видела, что Эйд всегда возвращается. Обычно у него хватает сил затолкать эту тьму обратно». «Но не всегда». «Сейчас он слишком долго держался, в итоге и сломался сильнее. Но тебе должно это льстить. В этот раз он продержался, чтобы защитить тебя. Хотя, реши я и правда тебя убить, это бы не помогло». Я напряглась, а он, наконец, меня отпустил. «Лин, хватит дрожать. Прости, что напугал. Ты же сама видела, как он упирался. Пришлось дать повод. Ладно, пора усыплять эту тварь. Отойти подальше, чтобы тебя не зацепило». Я на слабых ногах отошла к самой двери. Морт достал из кармана какую-то бутылочку и швырнул ее в стену над головой Эйда. Стекло разбилось, выпуская наружу легкую пыль. Она медленно опадала, окутывая Эйдена облачком. Тварь, которая сидела в нем, втянула воздух и языком дотронулась до мельчайших частиц, осевших на коже, и задергалась. «Янг, мы не закончили». «Да мы и не начинали». Морт отмахнулся от него, отошел в сторону и сел на пол, опираясь на стену. Эйден еще пару раз дернулся в кандалах и затих. «Ну все, у нас есть полчаса или около того». Я прижала ладони к пылающим щекам и посмотрела на Морта. «Как ты догадался?» «Лин, не хочу повторяться, так что давай сперва дождемся, когда Эйд к нам присоединится». «Может, освободишь его хотя бы?» «Чтобы он сразу меня убил, как только придет в себя?» «Нет, Лин. Вы оба слишком легко поверили, что я могу причинить тебе вред. Пусть постоит, успокоится, а потом поговорим. Ты был слишком убедительным. Я подошла к Морту и опустилась рядом. Он тут же облапил меня, прижимая к себе. Ты слишком хороша, чтобы тебя убивать. За то время, что Эйд приходил в себя, я успела рассказать Морту свою историю. И ты думаешь, что если доберешься до дома Инквизитора, найдешь что-то, что подскажет, где его искать? Я кивнула. И когда отправляешься? Как только Эйд закончит обучение, он обещал проводить меня. Благородный мистер Грант. Эйд застонал. Вскинул голову и ошеломленно уставился на нас. «Морт, отойди от нее! Не прикасайся к ней!» Я вскочила на ноги и подбежала к нему. Прикоснулась к его щеке, прижала ладонь, ощущая, как под пальцами заходили жевлаки. Уснувшая была нежность вновь растеклась по венам. Я наслаждалась этим мгновением, несмотря на ужасные декорации. «Эйд, все хорошо, я в порядке». «Лин». «Морт, освободи его». Я повернулась к блондину, который совсем не торопился подниматься. «Не нравится мне его взгляд, Лин. Я бы не торопился с этим». «Морт». Эйден с трудом сдерживал ярость. Я вновь прижала ладонь к его щеке, и он закрыл глаза, выравнивая дыхание. Янг, наконец, поколдовал над кандалами, и Эйд моментально обхватил меня руками, прижимая к себе. «Светлый боги Лин, я так боялся!» Я слышала, как бьется его сердце, как глубоко он дышит, и снова повторяла. «Я в порядке, Эйд, я в порядке!» Наконец он выпустил меня из объятий и одним прыжком оказался возле Морта, замахиваясь. Янг не успел отреагировать и полетел к стене, хватаясь за окровавленный нос. Я закричала от неожиданности. Эйд обернулся ко мне, а Морт в секунду оттолкнулся от стены и нанес ответный удар Эйдену в скулу. Тот отступил на два шага, сплюнул кровь и зарычал. «Я все равно тебя убью!» «Эйд, хватит!» Я подбежала и встала между ними. Парни сверлили друг друга взглядами, но хотя бы больше не размахивали кулаками. «Он ничего мне не сделал». «Он... пусть и не сейчас». Морт цыкнул. «Остынь, Эйд. Это было по взаимному согласию, и не ты ли стал этому причиной?» Эйд отвернулся к стене и врезал по ней кулаком. «А ты сразу же и воспользовался». Я отошла в дальний угол и опустилась на пол в надежде, что этот неловкий разговор скоро закончится. Я не мог упустить возможность попробовать попаданку. «Как ты вообще узнал? Лин, ты не удержалась?» Он повернулся с укором, глядя на меня. «Она не виновата». Морт стер кровь рукавом, оставив след на пол лица. Сделал пару шагов в мою сторону, но Эйд вновь подлетел к нему и встал между нами. «Даже не думай!» Морт закатил глаза. «Грант, успокойся. Не собираюсь я ее трогать». «Морт, расскажи уже. Эйден, пожалуйста». Они обернулись. Эйден подошел ко мне и замер, опершись на стену, а Морт сел в противоположный угол. «Знаешь, что, когда кровь слишком быстро бежит по венам, разгоняя по организму страх, на коже человека остается совершенно отчетливый запах? Может быть, остальные его не чувствуют, но я ощущаю запах страха очень отчетливо. У каждого он свой, но в целом различий мало. Однако ты в момент страха пахнешь совсем иначе. Будто кровь в твоих венах отличается по составу. А это может быть только в одном случае. Помнишь, как ты испугалась безобидного неупокоенного? Я кивнула, вспоминая, какой ужас меня пробрал в тот момент. Ты чуть не взорвала мое сознание своим испугом. Я ни разу в жизни не встречал такого запаха. А когда ты пришла ко мне с колотящимся сердцем, а потом к нему добавилось возбуждение, он прикрыл глаза и облизнулся. Получилось просто божественное сочетание. Я не мог удержаться. Слишком сильно хотел знать, как ты будешь пахнуть на пике удовольствия. Он бесстыдно заржал, а я залилась краской и отвела взгляд. Ну, раз мы прояснили все насчет наших с Лин маленьких секретов, может быть, Эйден вспомнит, зачем мы здесь. Морт посерьезнел, а Эйд присел рядом со мной. Я все еще смотрела в пол, избегая встречаться с ним взглядом. В душе царил хаос. Сквозь вихрь сотни эмоций пробивалась слабая надежда, но за ней тут же вспыхивала ненависть к себе. После всего, что Морт сделал и сказал, у меня не оставалось ни единого шанса, что Эйд поверит в мои чувства. Я своими руками все разрушила. Я постаралась подавить все, что рвалось наружу. Сейчас важнее было выяснить, что происходит с Эйденом. Лин, я хотел бы, чтобы ты знала. Я не разделяю методы своего отца и никогда не стремился разделить его славу, выстроенную на крови. Больше всего мне хочется вырваться из тени его имени, но пока я не считаюсь самостоятельным членом общества, я не могу даже взять фамилию матери. Знала бы ты, как я хочу забыть о том, что в наших жилах течет одна кровь. Эйден. Я подняла глаза, но он смотрел куда-то мимо. Боль исказила его лицо, и он снова закрылся рукой. «Ты видела, каким я становлюсь благодаря отцу?» «Лин, он экспериментировал не только с кровью несчастных попаданок, но и со мной». Я всем телом повернулась к нему. Схватила его за руку, чувствуя холод пальцев. Но он выдернул руку и вскочил. В уголках глаз защипало, и я снова уставилась в каменный пол. Мама умерла, когда мне было не больше года, и отец с самого детства пичкал меня неизвестными зельями, а лет в 10 из меня потянулась тьма. Стоило мне на секунду выйти из себя, внутри просыпался монстр с жаждой крови. Не знаю, чего он хотел добиться и как далеко собирался зайти, но он остановился только когда я слишком явно начал меняться. Вот это... Он пропустил между пальцев белоснежную прядь волос. Внешнее проявление его экспериментов. Не единственное. Лишь то, что так и осталось необратимым. Остальное, слава светлым богам, пришло в норму. Я даже сбежать не мог. Он до совершеннолетия контролировал каждый мой шаг. И я каждый день молил его объяснить, ради чего это все. Но он лишь повторял. Ради твоего блага. Лин, ты не представляешь, какая боль обжигает все внутри, когда оно подступает. Поэтому держаться еще сложнее. Оно убивает моими руками и оставляет меня наедине со свершившимся. «О, да, помню, как ты убил меня первый раз». Морт скрестил руки на груди. «Я тогда еще не был уверен, что наша семейная байка правдива. Было не очень больно, но я тогда впервые в жизни испугался. Мне повезло, что Морт позволяет мне тренироваться, пытаться сдерживать ярость, гнев, ненависть, все, что дал мне отец вместе с этой тьмой». «Должен заметить, с каждым разом у тебя выходит все лучше, Эйд». «Погоди, но как твой отец позволил тебе здесь находиться, зная, что ты в любую минуту можешь сорваться?» «Как?» Он с горечью усмехнулся. «Он сказал, что это исключительно моя проблема, если из-за моей несдержанности я причиню кому-то боль. Что он сделал все, что мог, а я оказался неблагодарным сыном, раз не смог оценить его воспитание, при котором он жестоко наказывал меня за каждую несдержанную эмоцию, неважно, положительную или отрицательную. «Значит, то, что ты ищешь?» «Да, Лин. Я хочу понять, чем он меня пичкал. Если найду, надеюсь, что смогу обратить процесс. Избавиться от этой тьмы, которая не дает мне даже...» Он замолчал и посмотрел на меня долгим взглядом, полным боли. «Так что я рад его появлению здесь не больше, чем ты». Я отвела взгляд. Увидела, что крепко стиснула собственную кисть и разжала пальцы, под которыми остались белые пятна. Хотелось подняться, подойти к Эйду, сказать хоть что-то. Но я сидела на полу, раздавленная чудовищной правдой, не в силах пошевелиться. Когда мы возвращались в спальню, Эйд шел впереди на несколько шагов, а мы с Мортом следовали за ним. Он поддерживал меня под руку, а я чувствовала невероятную благодарность за то, что он сохранил мою тайну от всех. Шепотом я спросила: «Почему ты решил меня не выдавать?» Морт пожал плечами. Показалось, что Эйд бы расстроился. Сердце гулко стукнулось о ребра, а Морт добавил: «Да и живая ты можешь доставить куда больше удовольствия». Это было один раз, по ошибке, и больше не повторится. «Как пожелаешь. Но если что, я всегда готов утешить твое маленькое разбитое сердечко». Я пихнула его в бок. Он как будто и не почувствовал. Остаток дня Эйден даже не смотрел на меня. Впрочем, я тоже избегала поднимать на него взгляд. Хотела уйти из спальни от этого напряжения и неловкости, но он меня остановил. «Извини, я хотел бы быть уверен, что ты в безопасности. Хотя бы сегодня, после всего...» «Хорошо». Я вернулась на кушетку, раскрыла книгу, но строчки прыгали перед глазами. Закусила губу, чтобы сдержать рвущиеся из глубины души слова, но не смогла. Вскочила, обернулась к Эйду, застывшему у окна. «Прости меня». Он поднял на меня тяжелый взгляд. «Прости за то, что случилось с Мортом. Все не так, как кажется. Я бы не стала, если бы...» «Если бы не я», — глухо закончил он. «Мне хотелось разрыдаться. Это совсем не то, что я имела в виду. Но разве есть что-то глубее фразы «это не то, что ты подумал»? Да и я ведь сама без принуждения согласилась стать очередной зарубкой на кровати Морта. Если бы я знала, что Эйден что-то чувствует ко мне, что у моих чувств есть хотя бы крошечный шанс не быть отвергнутыми, я никогда бы не постучала в дверь Янга». Я бросилась на кушетку и уткнулась лицом в подушку, вцепляясь зубами в уголок, чтобы удержать рыдание. Слабая надежда, что от моих слез Эйд смягчится, рухнула, когда он поднялся, прошел мимо меня и покинул комнату. Зато теперь можно было не сдерживаться. Не знаю, сохранялось ли шумопоглощающее заклинание, когда его создатель покидал зону действия, но в тот момент мне было плевать. Уснула я, совершенно забыв про успокаивающий отвар. Во сне Морт раз за разом вспарывал мне шею и подставлял ладони под льющуюся кровь. Я кричала и звала Эйда, но он неподвижно стоял в темном углу, наблюдая за происходящим черными глазами, когда стальное лезвие начало снова, не знаю в который раз, погружаться в мое тело. Я закричала и открыла глаза в полной темноте. Кто-то прижимал меня к себе. И я, еще не стряхнув с себя сон, затрепыхалась, стараясь избавиться от чужих рук. На стене неярко загорелись свечи, и Эйд отпрянул, давая себя рассмотреть. «Это я. Тебе опять кошмар приснился». Я огляделась. Мы лежали на его кровати, хотя я точно помнила, что не вставала с кушетки. Мои голые ноги прятались под одеялом. Вместо рубашки я была одета в футболку. Эйден, укрытый покрывалом, лежал на краешке моего одеяла, не давая нашим телам соприкасаться. «Ты снова кричала во сне, а я не смог тебя добудиться. Пришлось перенести на кровать, чтобы ты не испугалась, если проснешься посреди ночи». «Прости». «За что?» «За все. Эйд, прости, пожалуйста. Прости, прости». Мне хотелось прижаться к нему, кожей почувствовать его кожу, убрать тонкую преграду, разделявшую нас. Я завозилась под одеялом, выбираясь из-под него. Несмело потянула на себя край покрывала. Эйден растерянно посмотрел на меня, но я уже прижалась к нему, ощущая тепло его тела. Для удобства я закинула ногу на его бедро и услышала, как Эйд резко выдохнул. Он осторожно обнял меня, укрыл и замер.